Глава вторая. Принц Кирилл МакКинли. Вторник, как мне кажется, самый легкий день в Академии. Кроме общей магии, которая обычно шла первым уроком, все остальное лично я считал несерьезным. Зачем вообще эта политическая география нужна? Ведь фактически все, что рассказывал преподаватель, было повторением школьного курса. Но скучный день на обеде развеял Кирилл МакКинли, который почему-то вдруг решил, что его приглашали за наш стол. Честно говоря, немного растерялся, когда этот господин, оставив своих спутников-телохранителей, крепко сбитых мужчин, в которых сразу можно было определить боксеров или борцов, поставил поднос на наш стол и, взяв стул от ближайшего стола, уселся. «Привет!» – поздоровался он, весело оглядев присутствующих. Мне, кстати, не понравилось, что появление данного индивидуума не вызвало у девушек никакого отвращения. Только мои невесты переглянулись, да поморщилась Потемкина. А из остальных кто-то даже поздоровался с улыбкой. Ну и, конечно, Исида с любопытством посмотрел на меня. Ему интересно, как я отреагирую? Нет, я не настолько собственник, да и не планирую их всех в гарем включать. Зачем мне такое счастье? Да и не потяну стольких. Но какая-то ревность в душе все-таки присутствовала. Скорее, эгоистическая. Но даже в этом ничего страшного не видел. Естественная реакция, которую легко скрыть. Однако то, что он вторгся в наше, точнее мое пространство, было, мягко говоря, слишком нагло. Не спрашивая, можно ли к вам присоединиться. Даже если у них в Австралии так принято, то у нас нет. Кирилл. Ласково обратился я к иностранному принцу, но девушки сразу притихли. Они знают мои интонации, изучили. Вероника уже с опаской смотрит. Гагарин с Романовым, которые, как и Потемкина, стали полноценными участниками нашей дружной компании, прервали тихую беседу и уставились на принца. «Что?» – тем временем ответил, прикинувшись наивным, австралиец. «Ты случайно местом не ошибся?» «Да вроде нет», – спокойно ответил тот, улыбаясь во все 32 зуба. Никогда не понимал привычки постоянно широко улыбаться. Чувствую фальшь, от которой противно на душе. У нас бы уже за идиота посчитали. Хм, что-то я раздражаюсь. Надо бы притормозить. Непонятно, с чего так резко реагирую. А я думаю, ошибся, сообщил ему. У нас здесь сложившаяся компания близких друзей. Поэтому посоветовал бы тебе пересесть. А если не захочу? По губам того проскользнула ехидная улыбка. Вот оно как. Чего это вдруг задираться решил? Вроде сначала адекватным парнем казался. Давай не будем доводить до этого. Тем не менее, голос мой был спокойный, да и внешне такой добрый и положительный. Что же будет? Кирилл улыбался, голос у него был спокойным, а вот глаза говорили обратное. Я почувствовал, как напрягся Исида, и увидел Виль, внезапно материализовавшуюся за спиной мистера МакКинли. «Мальчики, давайте не будем ссориться!» Вдруг вмешалась Трубецкая, видимо, выражая желание всего моего женского коллектива. «Точно!» — поддержал ее Гагарин. «Надо же! Первый раз вижу, чтобы тот выступал в роли миротворца!» «Так что будет?» Кирилл не обратил внимания на эти слова и продолжал вопросительно смотреть на меня. Я почувствовал на своих коленях две руки — Варвары и Наоми. «Это они так меня успокаивают?» «Ладно». «Сиди уж, раз пришел», — вздохнул я. «Но попрошу в следующий раз выбрать другое место». «Знаешь, Веромир, я сажусь там, где мне нравится. И не думаю, что ты можешь указывать мне». После этого в столовой повисла мертвая тишина. Австралийский гость произнес последние слова достаточно громко, так, чтобы их услышала большая часть студентов. «Тебе зубы мешают?» Уставился я на него, игнорируя слабые попытки невест меня успокоить. Видимо, кто-то окончательно обнаглел. «Не хами мне! Не посмотрю, что ты лидер!» Слова совершенно не соответствовали его внешнему виду. Широкая улыбка не сходила с лица. Так он и улыбался, пока мой воздушный кулак не врезался ему в грудь. Я не стал ждать, когда меня накроет уже зашевелившейся внутри горячей злобной волной, и решил предвосхитить ее появление, отделавшись легким испугом. Его высочество оказался неподготовленным к подобным сюрпризам и совершил весьма впечатляющий полет, закончившийся приземлением на один из столов, который, на его счастье, оказался пустым. Пока он пытался подняться из обломков того, что некогда было вполне целым столом для приема пищи, один из телохранителей бросился ему помогать, а второй направился ко мне. Судя по его виду, понятно, что он намеревался сделать, но только на его пути сразу возникла Виль. «Выйди с дороги, девчонка!» — рявкнул он, не подумав. Мало того, попытался отмахнуться от непослушной немки. В результате та присела и продемонстрировала какую-то хитрую серию из нескольких ударов, заставивших здоровяка сложиться пополам и заскулить, сразу забыв о своих планах. Увидев такое, Кирилл, который наконец-то с помощью второго телохранителя выбрался из-под обломков стола, замер. Но надо отдать должное принцу, тот быстро пришел в себя. Вокруг его кулаков вспыхнуло пламя, и охранник сразу отшатнулся в сторону. «Подраться хочешь?» Я почувствовал, как меня охватывает... Нет, не злость, а какое-то холодное спокойствие. Темный щит. Посмотрел назад и увидел, что все сидевшие за столом уже стоят за мной, с решительными лицами. Гагарин с Романовым тоже. Отлично. Не сработало на моих девушках обаяние красавчика-принца. Не могу не порадоваться такому повороту. «Что здесь происходит?» Вдруг раздался холодный и спокойный голос. Повернувшись, увидел Марфу Татищеву собственной персоной, которая строго смотрела на нас. Точнее, переводила взгляд с Кирилла на меня. Мой противник погасил кулаки. Я развеял щит. «Господа Маккинли и Бельский, следуйте за мной к ректору», приказала та и, повернувшись, направилась к выходу. Мы обменялись с австралийцем многообещающими взглядами, и тот пошел первым вместе с телохранителем, не обращая внимания на второго, который сидел на полу и пытался отдышаться от ударов Виль. Я повернулся к вопросительно смотревшей на меня группе. «Схожу и поговорю, не переживайте», — сообщил им. «Мы тебя будем ждать», — заверила Трубецкая. «Совсем обнаглели иностранцы», — проворчал Исида, чем сразу вызвал смешки. Даже я улыбнулся. Наоми ехидно посмотрела на брата, и только тогда до него дошло, что он сказал глупость, точнее забыл, что сам иностранец. «Лучше идите на занятия», — посоветовал им. «Не думаю, что разговор займет много времени. На физкультуру приду». И после этих слов в компании Виль направился следом за Кириллом. «Вы все правильно сделали, господин», — внезапно шепнула мне та по пути. «Только будьте осторожны. Я чувствую в вашем противнике какую-то странную силу». «Конечно», — кивнул в знак того, что понял. Но никакой особой силы в Маккинли не чувствовал. В кабинет ректора мы вошли вместе со своим соперником практически одновременно за Татищевой, оставив телохранителей ждать за дверью. И я сразу наткнулся на непонимающий взгляд Брюса, который пил чай. «Это что еще за явление?» Недовольно проворчал ректор, которого мы застали с печенькой во рту. «Почему так врываетесь?» Одарил он Марфу тяжелым взглядом, но та и бровью не повела. «Принц Маккинли... «Князь Бельский, что случилось?» Взгляд его из расслабленного вдруг стал острым. Он явно подметил измятую одежду третьего принца и его потрепанный вид. «Господин ректор», — официально обратилась к нему Марфа. «В столовой произошла драка между двумя студентами». Она кивнула на нас. «Сломан стол, и я чудом успела предотвратить куда большие разрушения, учитывая, что они собирались устроить дуэль прямо посредине обеда в столовой, полной учащихся». «Выйди, Марфа», — устало вздохнул Брюс. «Что?» — растерялась женщина. «Но...» «Выйди», — коротко и резко приказал тот. Татищева недовольно поджала губы, но, кивнув, покинула кабинет. «Садитесь», — предложил ректор, и мы устроились друг напротив друга. «Ну и что случилось?» Вопросительно посмотрел он на нас. «Сначала вы, князь. Слушаю вашу версию». «Да рассказывать особенно нечего», — пожал я плечами. «Мы обедали. За наш стол без спроса присел принц. Мы вежливо попросили его освободить место, которое он занимал. Но меня стали провоцировать. Да, я не сдержался». Брюс перевел взгляд на принца, И вот тот меня удивил. Князь все правильно сказал. Так оно и было. Но тут скорее я не сдержался. Виноват. Не знаю пока всех ваших правил, господин ректор. Вот как. Удивленно посмотрел на него тот. Похвально. То есть, правильно понимаю, конфликт исчерпан. Совсем нет, господин ректор. Высокомерно заявил принц. Я неправильно повел себя в общественном месте. Спровоцировал князя Бельского. За это, несомненно, приношу свои извинения. Но только за это. Не сдержавшись, князь оскорбил меня действием, первым затеяв эту некрасивую драку. Подобного без ответа оставить не могу. Поэтому... Он встал и каким-то чересчур, на мой взгляд, пафосным тоном заявил. Я имею честь вызвать князя Бельского на дуэль. Условия и время ее проведения, естественно, оговорят наши секунданты. Я могу идти? Он вопросительно посмотрел на ректора. Идите, принц. Кивнул тот, и австралиец покинул кабинет. Брюзжа смотрел на меня каким-то укоризненно обиженным взглядом. Но почему, Веромир, опять вы попадаете в какую-то историю? Покачал он головой и вздохнул. И что мне прикажете делать? Не разрешить дуэль я не могу. Скорее всего, на бескровную он не согласится. А если с ним что-нибудь нехорошее случится? Летальный исход? От дипломатического скандала вовек не отмоешься. Да что с ним случится? Искренне удивился я. Целительница ведь залечит повреждения. И о какой смерти речь? Смех, да и только. Эх, Веромир, весело тебе. Тут все гораздо тоньше, чем ты думаешь. Ладно. Долго объяснять. Дуэль только на территории Академии, понял? И до серьезной травмы, не больше. Я лично целительниц предоставлю. И сам буду судьей. Все ясно? Брюс подарил мне хмурый и строгий взгляд. Да, конечно. Могу идти? Ступай, махнул тот рукой. Ах да, кристалл, который вы мне дали. Оставь себе, посоветовал ректор. Тебе еще пригодится. Я кивнул, и когда уже открыл дверь кабинета, меня остановили слова Брюса. «Веромир!» «Да?» «Молодец!» — улыбнулся тот. «Давно пора было сделать то, что ты сделал». «Спасибо!» — растерянно ответил я и вышел из кабинета. Виль, ожидавшая под дверью, встретила меня вопросительным взглядом. «Дуэль!» — сообщил ей и даже не понял, с чего девушка так напряглась. «Ладно». В коттедже уточним. На физкультуру мне идти не хотелось. Кроме того, думаю, мое отсутствие Татищев переживет. Но раз обещал друзьям, то... В общем, пришел на уроки. Маккинли вел себя, как ни в чем не бывало. Меня он вообще не замечал. Ну и ладно. После физкультуры обрадовал своих соратников тем, что принц вызвал меня на дуэль и порадовался уверенности всех в моей безоговорочной победе. Ни у кого даже тени сомнения не возникло. И единственная, кто была непривычно задумчивой, Виль. Да еще Татищев, который перед фехтованием предупредил, чтобы я задержался, а потом, поставив всей группе задачу, позвал в свой кабинет. «Слышал, что ты с принцем Кириллом подрался?» Внезапно поинтересовался он. «Однако, быстро тут вести разносятся». «Ну да, наглый он». «Знаешь, кто он такой?» Принц из Австралийского союза, непонимающе уставился на Татищева. Какой-то дальний родственник нашему императору, а что? Тебе фамилия его ни о чем не говорит? А должна? Возможно, ты и не слышал. Его отец один из сильнейших фехтовальщиков Австралии. И скажу так, Веромир, я бы с ним не рискнул на смертельную дуэль выйти. Ну, отец ведь не сын. Уверенности у меня немного поубавилось. «Да», — кивнул мой собеседник. «Только ни за что не поверю, чтобы его не учили фехтовать. А учитывая, кто его отец, должны были учить очень хорошо». «Вот сейчас совсем не понял. Вообще-то я с ним уже дрался. Ничего особенного». «Видел ваш бой», — раздраженно заметил Татищев. «И тоже так думал. Но, присмотревшись к нему внимательнее, понял, он скрывает свою силу, Веромир». «Интересно», — протянул я. «А зачем?» «Возможно, тактика такая», – пожал плечами учитель. чтобы все его считали обычным, а когда понадобится, преподнесет такой вот сюрприз. И, похоже, на дуэли он покажет себя во всей красе. Может быть. Не слишком он меня напугал. Я уже один турнир выиграл, сообщил своему собеседнику. Не думаю, что с этим принцем будет сложнее. Дай-то бог, Веромир, но на дуэли обязательно буду присутствовать. А что ректор сказал? Ничего, удивился интересу преподавателя. Интересно, случайному или нет? Нет, так нельзя. Ведь, учитывая последние события, скоро вообще всех начну подозревать. Неправильно это. Обещал тоже прийти и лично судьей быть. О-о-о! Уважительно присвистнул Татищев. Хотя, учитывая, что на нынешний момент МакКинли самый знатный студент в академии, понятно. И когда состоится? Неизвестно. Что ж, внезапно улыбнувшись, поднялся тот. Может, спарринг? Тебе в форме надо оставаться. Ага, кивнул я. Насчет формы вы правы. Тогда сейчас дам задание до конца урока группе и вернусь. В результате мы провели 5 схваток, из которых я выиграл 4 и одну свел в ничью. Молодец, Веромир, похвалил меня противник. Ты растешь на глазах. Так скоро вместо меня преподавать сможешь. Причем это абсолютно серьезно. Да ладно вам, рассмеялся я. Из меня никудышный преподаватель получится. После занятий, когда мы нашей дружной компанией шли к коттеджам, появились Гагарин с Романовым. И, судя по их серьезным лицам, понял, кого посчитал моими секундантами принц. «Надеюсь, ты не против того, чтобы мы ими были?» Тем не менее, уточнил Романов. «Конечно нет», — заверил я его. «К тому же 3 — счастливое число», — покосился на Исида, и тот закивал. «Когда ожидается?» «Он предлагает четверг сразу после занятий на дуэльной арене. До серьезного ранения». Стало сразу спокойнее. Значит, решил не доводить до смертельного исхода. Не хотелось мне проблем ректору доставлять. В конце концов, он мне, можно сказать, жизнь спас своим кристаллом. Я не против. Можете передать ему. Ты уверен? Вдруг уточнил у меня Романов. Абсолютно, кивнул я. Хорошо. Мы коротко обсудили выбор оружия. Принц, как я и предполагал, выбрал шпагу и магию. Ничего нового. Классический турнирный бой. Добравшись до своего коттеджа, сразу позвал в кабинет Виль. «Рассказывай», — приказал ей. «О чем рассказывать, господин?» «По поводу боя. Вижу, тебе что-то не нравится». «Вы правы», — кивнула девушка. «Сегодня изучу вашего соперника. Завтра среда, бой в четверг. Если не против, я составлю примерный рисунок возможных действий вашего противника в схватке». «Виль», — рассмеялся я, — «нисколько не против». «Выясни все. Завтра поговорим». Отправив по-прежнему невероятно серьезную девушку заниматься моими дуэльными делами, открыл учебник. «Учеба не ждет, а вечером еще на Радужных островах зажигать».